Это новый Эсхил, раскрывающий жизнь ловцов трески. Но диалектика драмы здесь прямо противоположная. Из катастрофы следует незначительный вывод. Вот и ты, Мартен. Вот и я. Больше нечего сказать. Возвращение — это великолепное введение к нормандским рассказам. Никогда не знаешь толком, плакать тебе или смеяться над служанками, беременными от кучера, который не брал с них платы за проезд в дилижансе, над парализованным толстяком Туаном, которого жена заставляет высиживать яйца, над бочонком, подаренным папашей Шико мамашей Маглуар, для того, чтобы споить ее и затем завладеть фермой, или над зверем дяди Бильома, страшным чудовищем, оказавшимся затем всего лишь блохой в ухе. До чего же комичен глухонемой пастух Гараган, обманутый своей заморашкой? А как трагичен Буатель из Туртевилля, влюбленный в негритянку? Он привозит ее в дом своей матери, а потом говорит ей: «Она не хочет, моя мать, она находит, что ты слишком черна». Мопассан проводит в Ля Гийет добрую половину лета 1884 года. Он приезжает туда поездом, сходит у железнодорожной ветки Ив. Отвратительная наемная колымага, всегда одна и та же, довозит его до Этрета. Ги поднимается в 8 утра, не завтракая, садится к столу и работает до 12. Холодное обтирание придает бодрость, и он завтракает. После обеда стреляет из пистолета 40-50 раз, потом идет к морю. Он ведет жизнь трудовую, здоровую, иногда разнообразие ее забавными выходками. Между тем, ему приходится каждое утро промывать глаза. «Не знаю, Франсуа, может, это с дороги, но у меня сильнейшая мигрень. Попробую растереть затылок вазелином. Если к 11 часам не станет легче, понюхаю эфир». В этом сезоне взоры всех парижан, отдыхающих на побережье между Амонской и Овальской бухтами, прикованы к необыкновенному индусу, окруженному тучей пестрых принцев. Вся компания благородных индусов с большой помпой отправляется купаться в Рош-Бланш, принимая Ла-Манш за реку вроде Ганга. Старый Магараджа, глава делегации, изучающий постановку военного дела в различных странах Европы, скоропостижно умирает от язвы горла. Согласно своей религии, он должен быть предан огню. Мэр города господин Боссе в большом затруднении. Он просит разрешения в префектуре и предлагает дату и время церемонии глубокой ночью между часом и двумя. К вечеру все еще нет ответа из Руана. Добропорядочный нормандец советуется с именитыми людьми. «А вы, господин Мопассан, что думаете по этому поводу?» «Я думаю, что следует уважать волю и религию этого человека». «Конечно, конечно. Вот почему я им сказал, что если не получу ответа до вечера, распоряжусь сам». В казино парижане танцевали мазурку. С моря дул сильный ветер. Индусы принесли Магараджу на носилках к костру, сооруженному у подножия скалы. Положили тело головой к востоку, облили его керосином и обложили сосновыми досками. Один из индусов, наклонившийся над бронзовой жаровней, вдруг выпрямился, подняв руки, согнутые в локтях, и на огромной белой скале внезапно выросла перед нами колоссальная черная тень, тень Будды. Морские птицы, разбуженные искрами, улетали прочь. В какой-то миг доски обрушились, и тело открылось все целиком, почерневшее на огненном ложе, оно пылало длинными языками синего пламени. К 5 часам утра от костра осталась лишь куча пепла. Ги был потрясен. И так я видел, как человека сожгли на костре, и это возбудило во мне желание исчезнуть подобным же образом. Так все кончается сразу. Человек ускоряет медленную работу природы. Плоть умерла, дух отлетел. Очистительный огонь в несколько часов распыляет то, что было живым существом. Утром, когда открылся телеграф, мэр получил ответ из префектуры. Сожжение категорически запрещается».